если рассматривать эту вещь именно как товар, а не как потребительную стоимость. Возьмем самый обычный предмет – стол. Что это? Деревянное изделие? Обыденная, чувственно воспринимаемая вещь? Да, пока он не делается товаром. Тут он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь. Он не только стоит на земле на своих ногах, но становится перед лицом всех других товаров на голову. И эта его деревянная башка порождает причуды, в которых гораздо более удивительного, чем если бы стол пустился по собственному почину танцевать. Маркс Энгельс, сочинение, том 23, страница 81. Товар принимает мистический характер, так как отношения людей, общественные отношения, принимают форму товарных отношений. В слове «мистический» нет преувеличения, ибо аналогию этому представляют туманные области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга выступают самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. То же самое происходит и в мире товаров, этих продуктов человеческих рук. Отношения товаров, вещей не только выступают в роли носителей и представителей отношений людей, но первые и господствуют над вторыми. В глазах самих людей их собственное общественное движение принимает форму движения вещей, под контролем которого они находятся, вместо того, чтобы его контролировать. Процесс производства господствует над людьми, а не человек над процессом производства. Так в этом вывороченном наизнанку мире все приобретает извращенные формы. Эту мысль Маркс неоднократно развивает в «Капитале» и подготовительных к нему работах, прослеживая удивительные следствия и формы, которые имеет товарный фетишизм для разных сторон буржуазного общества. Отчуждение и господствующие над человеком вечные условия его труда наделяются собственной волей и собственной душой. Вещи персонифицируются, а лица овеществляются. И поэтому создается иллюзия, что не капитал эксплуатирует рабочего, а машина, сам технологический процесс. Продукт труда рабочего, техника, противостоит ему как враждебная, угнетающая его сила, принуждающая его к труду, угрожающая безработицей. Мертвый труд господствует над живым трудом. Он, как вампир, высасывает его кровь. Тут, следовательно, тем более налицо отчуждение объективных условий труда, отчуждение прошлого труда, от живого труда, превращающее объективные условия труда в антагонистическую противоположность живого труда. Так что прошлый труд, включая сюда всеобщие общественные силы труда, силы природы и науку, непосредственно выступает в качестве оружия, которое служит отчасти для того, чтобы выбросить рабочего на мостовую, превратить его в лишнего человека, отчасти для того, чтобы лишить его специальности и покончить с основанными на ней притязаниями, отчасти для того, чтобы подчинить его детально разработанной на фабрике деспотии и военной дисциплине капитала. Маркс Энгельс, сочинение, том 47, страница 550. Деспотия капитала выступает на поверхности явлений как деспотия техники, технологии. И один из апологетов капитала, Юр, часто цитируемый Марксом, в соответствии с этим характеризует машину как железного человека, творение, предназначенное для восстановления порядка в рабочих классах. Маркс Энгельс, сочинение, том 47, страницы 377 и 379. Человек перестает осознавать себя производителем товаров, его окружающих.